улыбка и оскал судьбы. «Так и знал! Вот зараза неугомонная!» Степа от возмущения громко хлопнул себя по бокам. «У нас с этим четверть века идет война. Сам Федька из городских, руки из задницы растут. Говорят, учился в университете, да не доучился, выперли. А дед его соорудил здесь рыбную коптильню, маслобойку, два рыболовных катера имел. В общем, толковый мужик был. А как дед помер, Федька тут же и приперся за наследством. Да 5 ящиков книжек всяких приволок. Больше за душой ничего не было. Вначале-то мы с ним мирно сосуществовали. Думал я, продаст Федька наследство, да и умотает в город. А нет, засел как лещ в заднице. Хозяйство завалил, стал идейной дурью маяться. Меня сразу приветил. Разнюхал стервец, откуда я приблудился. Стал зазывать к себе, троцкистские книжицы подсовывать и о политике глаголить. По-английски я плохо читаю, а по-русски самый раз. Так он раздобыл для меня книжку Троцкого на русском языке. Стал следить, донимать, чтоб я ее всю прочитал. Настырный хрен попался. Че только от него не наслышался. Верещал, будто вся земля от Аляски до Сан-Франциско принадлежит России. И стоит мне чуток колыхнуть народ, так трудящиеся Тихоокеанского побережья восстанут и образуют социалистическую республику Русская Америка. А Никита Хрущев, ну, тогда главный по тем временам большевик-кремлевец, дескать, сразу меня поддержит, как Кубу, и по-царски наградит. Вот на что троцкист недобитый замахнулся. Стеньку Разина из меня хотел сделать, а сам метил финансами заправлять в той самой республике. Слушал я его речи, да и послал. Ему-то чё, от всего отопрется. А мне бы американы либо электростул, либо пожизненную впаяли. Понял Федька, с республикой обрыв, и стал ко мне с другого боку подкатывать. Принялся про всяких полулюдей, полуобезьян рассказывать. Давай, дескать, создавать парк Бигфута. Туристов богатеньких понаедет уйма. Не будем знать, куда девать деньги. Вот сатана чё придумал. Меня подбивал под видом Бигфута покуролесить перед журналистами. С тех пор и ведем войну. Все как у людей. Послания всякие, ноты протеста, угрозы. Даже морду ему бил 2 раза. Только до полиции дело не доводим. «А нельзя и нам набить ему морду», — произнес добрый Педро. «Псяк рев, сколько времени из-за этого афериста потеряли!» — возмутился Стефан. Степа радостно закивал. «А чуть, дело хорошее, давно Федьку не лупили. Только прячется эта зараза. Как почует опасность, так подается в бега. Нюх у Федьки, будь здоров!» Стефан извлек злосчастное письмо из кармана, очевидно намереваясь нанести сокрушительный удар по подлому аферисту и мистификатору. «Степан, дарую вам на память письмо этого господина. Он пишет, что вы и есть Бигфут, которого он выдрессировал и даже научил говорить. Как поступать дальше? Решайте сами. У нас, увы, нет времени искать этого Фрэнка». «Мне жаль, Педро», — сказал я. «Ни твоя голова, ни твой бронзовый бюст не будет выставлен в музее Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. И не отчеканят о тебе табличку. Он сделал все, чтобы отстоять честь Артура Конан Дойла». В отличие от меня, Стефан был настроен более благодушно. «Ничего, Педро», — похлопал он приятеля по плечу, — «когда-нибудь, где-нибудь мы найдем Бигфута. А Конан Дойл и без нашей помощи останется порядочным, честнейшим выдумщиком. Ну, а если и врал он самую малость, то всегда с добрыми чувствами и намерениями».